скорее с соседской девчушкой, — подумал Олли, — изумительно красивой девчушкой. Его заинтриговали ее пламенно-рыжие волосы. Судя по матово-белой коже, это был их естественный цвет. «Вы тоже не похожи на человека из рекламного бизнеса, скорее на кого-то из нашего сериала». Шарлотта рассмеялась, и Олли понял, что делает она это часто. Она была легка в общении, лишена манерности или аффектации, характерной для людей ее круга. «Боюсь, что вы ошибаетесь. Кстати, а как вы здесь оказались?» Кругом толпилось множество ее знакомых, ей махали, слали воздушные поцелуи, подавали знаки, но Шарлотте, казалось, нравился разговор с Оливером. «У нас в агентстве кто-то заболел, и меня послали на замену. Я узнал только в последний момент, но не жалею, что приехал». Вдруг Олли почувствовал себя неловко. «Мисс Сэмпсон, я вас задерживаю. Думаю, здесь множество более важных людей, с которыми вам надо поговорить. Я уже заплатила свои долги. Я пришла рано, выпила бокал шампанского и поцеловала президента телекомпании. Чего они еще могут хотеть? Чтобы я сплясала? Не выйдет. Я сейчас не на работе, и мне нравится с вами разговаривать. Это гораздо приятнее, чем беседы с неврастеничными звездами, программы которых теряют популярность». Однако о ее программе этого сказать было нельзя. Шарлотта в тот год была кандидатом на приз Эмми. Правда, не получила его, и Оливеру было тем более неловко, что он ее не узнал с первого раза. «А чем вы занимались в Лос-Анджелесе с тех пор, как приехали?» «Работал, работал, еще раз работал, устраивался. Честно говоря, я пока ничего не видел, кроме моего дома и офиса. Это не слишком весело. А ужинать куда-нибудь ходили?» «Еще нет, разве что один раз с детьми. Мы поехали в Хард-Рок-кафе. Им там очень понравилось, а я почувствовал себя 400-летним стариком и чуть не оглох». Шарлотта засмеялась. «В самом деле, там тяжело было разговаривать, но все равно это кафе ей нравилось». Интерьер был оформлен необыкновенно. Она особенно любила разглядывать старый автомобиль Элвиса Пресли, словно проломивший потолок. К Шарлотте тогда возвращались воспоминания детства. «А в Спаго вы еще не были?» «К сожалению, нет. Надо нам будет как-нибудь сходить». Олли подумал, что это лос-анджелесский вариант нью-йоркского «давайте как-нибудь вместе поужинаем», и не отнесся к ее словам серьезно. Потом она с заинтересованным видом спросила: «Сколько лет вашим детям?» «Дочери 16, а сыну 10, и еще одному сыну, который остался на Востоке, 18». «Неплохо», — улыбнулась она как бы с легким сожалением. «Олли ей в самом деле нравился. А сколько жене?» Шарлотта взглянула ему в глаза, и Олли рассмеялся прямоте ее вопроса. «Вообще-то 42, но мы в разводе». Он имел право так сказать. Документы должны были быть готовы через 8 недель, а в его сердце все нити, связывавшие его с Сарой, порвались. Шарлотта Сэмпсон в ответ широко улыбнулась. «О, это хорошая новость! А я была расстроилась!» Оливеру польстили ее слова и внимание к нему. Он в самом деле считал, что недостоин этого. А может, она была просто застенчивой и не любила больших приемов? «Ваши дети здесь?» «Нет, они улетели на восток, чтобы провести Рождество с матерью в Бостоне». «Но вы же сказали, что жили в Нью-Йорке». Шарлотта была озадачена. «И почему они не остались на Рождество с вами?» «Потому что они и так со мной постоянно живут. Мы действительно жили в Нью-Йорке, но она живет в Бостоне. Она уехала туда год назад продолжать образование, и...» Олли посмотрел на Шарлотту. «Голливуд не Голливуд?» Он решил рассказать ей все как есть, хотя и не был уверен, что ей до этого есть дело. Однако она проявляла заинтересованность и, похоже, была хорошим человеком. «И она нас оставила, меня и детей. поэтому они теперь живут со мной». Шарлотта вдруг печально взглянула на него и отбросила свои длинные рыжие волосы. «Это похоже на долгую грустную историю». «Совершенно верно, так было. Теперь это уже короткая история. Она счастлива, у нас все хорошо, ко многому привыкаешь, если надо». «А дети?» Олли кивнул. «Они в порядке. Теперь, как мне кажется, они смогли бы выдержать любые испытания. Это хорошая команда». «А вы, похоже, хороший отец. Благодарю, сударыня». Оливер слегка поклонился, оба рассмеялись. В этот момент к ним подошел один из руководителей телекомпании. Он поцеловал Шарлотту в обе щеки, Оливеру пожал руку и сказал, что наблюдает за ним на протяжении часа. «Я хотел познакомить тебя кое с кем из наших друзей, но вижу, что ты и так уже познакомился с моей фавориткой». Едва переступив порог, я попытался ее растоптать, а она была так любезна, что не вышвырнула меня вон и не подала в суд. Теперь Шарлотта сильно хромает, поэтому мы тут стоим, и я мучаю ее рассказами про своих детей. «Я с удовольствием с вами разговариваю, Оливер», — произнесла Шарлотта с ноткой обиды. А мужчины рассмеялись. Потом она с недовольной гримасой обратилась к боссу телекомпании. «Ты что, хочешь его куда-то увезти?» «Вынужден, но, если хочешь, приведу его обратно», — заверил тот и наклонился к Оливеру со словами шутливого предупреждения. «Имей в виду, она не выносит кинозвезд, обожает детей и собак и никогда не забывает роль. Я таким женщинам не доверяю, а ты? Вдобавок, она чертовски хорошенькая. Тебе надо увидеть ее в 4 утра. Просто обалдеть можно, никакого макияжа. И лицо, как у ангела. Кончай, Говард. Ты прекрасно знаешь, как я выгляжу по утрам». Шарлотта смеялась, весело было и Оливеру. Он бы с удовольствием посмотрел на нее в 4 утра, в макияже или без него.